Глава 16. За доставившим Деккеру немалое удовольствие завтраком в обществе Синди последовало утро, полное встреч, всевозможной писанины и прочей работы, связанной с расследованием преступлений. Лейтенант прервался для того, чтобы съесть свой ланч только в половине третьего. Жуя бутерброды, он принялся просматривать посвященные Жанин Гаррисон статьи, найденные вчера с помощью компьютера. Полчаса спустя он услышал стук в дверь, и в кабинет ввалился Скотт Оливер. «По-моему, вы немного зациклились на Жанин Гаррисон», — заметил Скотт, увидев разложенные на столе газетные вырезки. «Они были знакомы», — сказал Деккер и потянулся. «Во время беседы со мной она в этом не призналась». «А с какой стати ей было в этом признаваться?» «Кому охота, чтобы его имя связывали с убийцей, отправившим к працам чертову дюжину человек?» «В том-то и дело, Скотт. Если бы они были знакомы шапошно, она бы не стала этого скрывать. Хотя бы вскользь, но упомянула бы. Я очень бы удивился, не сделай она этого». Уэнди Куллиган тоже не призналась, что была знакома с Харланом, но она рассказала об этом Бренди Миллер. Кроме того, Уэнди нисколько не заинтересована в чьей-либо смерти, в отличие от дочери Гаррисонов. Ты только подумай. Харлан Манс отправляет на тот свет 13 человек, и Жанин Гаррисон вдруг становится миллионершей. «Как ее братец», — вставил Оливер. «Почему вы считаете, что в этом замешана она, а не Дэвид Гаррисон? На фотографии изображены Манс и Жанин, а не Манс и Дэвид. А можно мне минутку побыть в роли адвоката дьявола?» «Валяй». «Лейтенант, зачем ей это было нужно?» «И не говорите мне про деньги. Совершенно очевидно, что папаша и так в ней души не чаял. Даже брат это признает. Кроме того, такая куколка, как эта Жанин, в любой момент могла выйти за какого-нибудь богатого типа. Тем не менее, в обоих этих случаях она зависела бы от кого-то». «Я только хочу сказать», — заметил Оливер, «что ее братец-наркоман выигрывает ничуть не меньше, чем она». «Совершенно с тобой согласен», — сказал Деккер и еще раз потянулся. «К тому же, как говорит Уэбстер, Дэвид был весьма враждебно настроен по отношению к своим родителям, точнее, к отцу». «Но...» — лейтенант подумал немного. «Уэбстер оценил Дэвида как человека талантливого, хотя и не отличающегося душевным спокойствием и целостностью. Но в любом случае он художник, имеющий успех. Ты можешь представить себе, чтобы он якшался с таким неудачником, как Харлан Манс?» «Ему не обязательно было с ним якшаться, Пит. Он мог его просто использовать». Поразмыслив еще немного, Деккер пришел к выводу, что в словах Оливера есть рациональное зерно. «В таком случае дай мне что-нибудь, что связало бы Дэвида Гаррисона с Харланом Мансом. Я насяду и на него тоже», — сказал лейтенант. Он собрал разбросанные по столу ксерокопии газетных вырезок и сложил их в аккуратную стопку. «Ну как, позвонил Бренди Миллер?» Оливер сверкнул белыми зубами в улыбке. «Она просто молодчина. Сразу все поняла. Даже сказала мне, что восхищается моей прямотой». Оливер потер руки. «Ничего. С этим можно подождать до конца расследования. Пока не знаю, как все будет, но главное, чтобы было». Он сделал паузу и внимательно взглянул на своего босса. «А это Жанин вас здорово зацепила, верно, лейтенант?» Деккер почувствовал, как лицо его заливается краской. «Она опасная женщина, Скотт. Настоящая сука из тех, что только улыбнуться тебе такой, знаешь, улыбкой снежной королевы, а у тебя уж и штаны трещат по швам. Подобные особы нечасто попадаются». Лейтенант задумался ненадолго, а затем продолжил. «Мужчина частенько совершает ужасные глупости, когда видит перед собой соблазнительный женский зад. Что-то мне подсказывает, что Жанин Гаррисон очень хорошо умеет этим пользоваться в своих интересах». Взгляд Оливера упал на стопку ксерокопий. «Значит, раз вы не можете трахнуть ее обычным способом, то намерены проделать это иначе. Поверь мне, у меня и в мыслях нет пытаться уложить ее в постель, и хотя я прекрасно понимаю, что она, скорее всего, не возражала бы, я не собираюсь ее соблазнять. Я просто анализирую то, что мы имеем. На данный момент мне кажется, что в этом деле все хоть и не указывает на Жанин, но как бы вращается вокруг». «А вы сами не хотите вокруг нее повращаться, лейтенант?» «Нет, Скотт, у меня нет желания разрушать мой брак». «Да, я вижу, она действительно произвела на вас впечатление. Это точно. У нее такой голос, такие манеры, с ума можно сойти. Она действительно из тех женщин, которые способны заставить выкинуть черт знает что даже самого добропорядочного и рассудительного мужчину, не говоря уж о таких типах, как Харлан Манс. Например, расстрелять ее родителей, а потом застрелиться самому? А кто сказал, что он застрелился? Эксперты, проводившие баллистическую экспертизу? Это не совсем так. Баллистическая экспертиза показала, что пуля, угодившая Харлану в голову, была выпущена из пистолета, который нашли около его тела. Но там ничего не говорилось о том, что из этого ствола стрелял именно Харлан. «По-моему, вы все усложняете». «Да, верно», — засмеялся Деккер. «Ладно. Возможно, я делаю это только потому, что здесь, в кабинете, все же уютнее, чем на ланче с какими-нибудь шишками из муниципалитета». «Вот тут вы правы», — согласился Оливер. И, помолчав немного, добавил с какой-то болезненной улыбкой. «Значит, говорите, Снежная Королева? Надо мне познакомиться с этой женщиной. Тем более, что мой список побед в войне с противоположным полом не особенно впечатляет. Тебя так и тянет на неприятности». Лицо Оливера исказило недовольная гримаса. «Лейтенант, вы такой правильный, что просто тоска берет. Знаете, когда мужчина вроде вас попадает в лапы к женщине, черт возьми, мне даже страшно подумать, чем это может закончиться». Перед тем, как уйти, Деккер сделал два коротких телефонных звонка. Сначала он набрал номер Терренса Хауэлла, однако никто не взял трубку, так что лейтенанту пришлось оставить сообщение на автоответчике. Его попытка связаться с Сони Итон оказалась более удачной. Деккеру удалось застать ее дома, хотя она уже стояла в дверях, собираясь уходить. Соня заявила, что не может говорить с ним сейчас, спросила, нельзя ли перенести разговор на вечер завтрашнего дня, и поинтересовалась, в чем, собственно, дело. Деккер ушел от прямого ответа и, сказав, что, насколько ему известно, ей случалось пару раз играть в теннис с Карланом Мансом, который был известен также под именем Харта Мэнсфилда, объяснил, что хотел бы задать несколько вопросов о ее партнере и о самих матчах. Он мотивировал это тем, что полиция пытается понять, каким человеком был убийца, расстрелявший людей в ресторане, для чего необходимо выяснить особенности его личности. А нужно это, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. «Вряд ли вам это удастся». В голосе Сони Итон появился отчетливо слышный холодок. «Я и не знала, что управление полиции Лос-Анджелеса волнует такие вещи». Деккер промолчал. «Послушайте», — снова заговорила Соня, — «я этого Харта почти не знала. Возможно, я и перекинулась с ним дюжиной слов, но не более того. Он был вашим партнером в парном теннисном матче на благотворительном турнире, проводившемся с целью сбора средств для больницы Нью-Крищен. Кажется, это было года два назад». «Где вы это раскопали?» — спросила Соня Итон после минутного молчания. «И зачем вам понадобилась подобная информация? Надеюсь, вы не собираетесь придавать ее огласке?» Теперь в голосе Сони Итон звучали нотки ужаса. «Разумеется, не собираемся», — успокоил ее Деккер. В трубке раздался вздох нетерпения. «Клянусь вам, я была с ним едва знакома. Но, тем не менее, вы играли с ним в теннис. Только в тот раз, про который вы говорите, да и то по просьбе одной из моих подруг. В таком случае, может быть, мне имеет смысл поговорить с вашей подругой?» Соня фыркнула. «Я не собираюсь сообщать вам никаких имен, адресов и вообще что-либо рассказывать по телефону. Я даже не знаю, кто вы на самом деле такой. Могу дать вам номер телефона в полицейском участке, и я занятая женщина. У меня нет времени на подобную чепуху. Повторите еще раз, как вы представились?» «Лейтенант Питер Деккер». «Вот что, лейтенант, если вам известно о том теннисном матче, и если вы смогли выйти на меня, вы наверняка сможете выйти на мою подругу. И все-таки в чем дело?» Поразмыслив немного, Деккер решил, что будет лучше, если он немного приоткроет правду, или, вернее, часть правды. «В местной газете «Valley Voice» я нашел фотографию, на которой вы засняты вместе с Харланом. В том матче участвовали еще два человека. Ваш партнер Терренс Хауэлл и партнерша Манса Жанин Гаррисон. Разумеется, я созвонюсь с ними обоими. А вы бы мне очень помогли, если бы сказали, кто из них попросил вас сыграть в паре с Манцем?» Последовала долгая пауза, прежде чем Соня Итон наконец заговорила. «Я думаю, вы и сами все довольно быстро выясните. Это была Жанин». «Благодарю вас. А не знаете, Жанин и Харлан Манс были в близких отношениях? Больше я вам ничего не скажу, лейтенант Питер Деккер из полицейского управления Лос-Анджелеса. «Спасибо, что уделили мне время», — рассмеялся Деккер. «Я в самом деле очень вам благодарен». Он глубоко вздохнул в трубку, решив сделать еще одну попытку, на сей раз сыграв на сочувствие. «Понимаете, это жуткое происшествие в ресторане «Эстель». Оно на всех произвело ужасное впечатление». Соня Итан молчала. «Мне действительно хотелось бы сделать что-то, что помогло бы избежать аналогичных трагедий в будущем», — добавил лейтенант. «Да разве это возможно?» По голосу Сони чувствовалось, что она расстроена. «Как вообще кто-то может предотвратить такие вещи, остановить всех этих сумасшедших маньяков?» «Видите ли, мы беседуем с очень многими людьми, мэм». Деккер ощутил прилив вдохновения. «Пытаемся сопоставлять психологические портреты, чтобы знать, кто способен совершить нечто подобное. Надеюсь, вы не пришли к выводу, что на это способны многие?» «Нет-нет», — успокоил собеседницу Деккер. «Для тревоги нет оснований. Но если бы нам, работникам правоохранительных органов, призванным защищать население, удалось хоть немного заглянуть в души таких людей, как Манс, если бы нам удалось понять, что заставляет срабатывать некий внутренний механизм, превращающий их в монстров, о чем тут говорить? Думаю, ради этого можно нарушить чей-то покой». «Вероятно, вы правы», — несколько настороженно заметила Соня. «Поверьте, мне очень жаль, что я не могу рассказать вам больше, чем уже рассказала. Но я бы не хотела ничего говорить за спиной у Жанин. Она мне не то что близкая подруга, но очень хорошая знакомая. Прекрасная женщина, личность, достойная восхищения. Когда вы с ней познакомитесь, вы поймете, что я имею в виду». «Уверен, что так оно и есть», — поддакнул Деккер и, помолчав немного, переспросил. «Значит, вы говорите, личность, достойная восхищения? Не советую вам иметь ее в числе своих врагов. Вот как? А вы не могли бы все-таки сказать мне, не встречалась ли она с Хартом?» «Жанин ни с кем не встречается». Голос Сони Итан стал каким-то бесцветным. «У нее очень много поклонников. Она тасует их, как карты в колоде». «Ей нравятся теннисисты, не так ли?» «Ей нравится...» Соня на мгновение умолкла. «Знаете, я и так уже слишком долго с вами говорю. Мне пора идти. Мисс Итан, давайте окажем друг другу услугу. Я ни словом не обмолвлюсь о нашей с вами беседе. Но и вы тоже никому ничего не рассказывайте. Пусть это останется строго между нами. Я только за. Вы можете сделать мне еще одно одолжение? Какое? Раз уж о нашей беседе никто не узнает, не могли бы вы закончить свою фразу?» — попросил Деккер. «Вы сказали, ей нравится». И не договорили. «Так что же именно нравится Жанин?» Соня тихонько засмеялась в трубку. «Жанин нравится все, что не стоит у нее на пути». Было всего 6:30, и Деккер не сомневался, что ему удастся найти какой-нибудь еще открытый магазин, торгующий цветами. Съехав со скоростной автострады, он медленно покатил вдоль бульвара, разглядывая вывески, но ему не везло. Цветы он увидел лишь в одном месте, да и те ему не понравились, так как были полузасохшие, искусственно подкрашенные и стояли в терракотового цвета горшках. Так называемый «дежурный вариант» — подобные цветы обычно дарит секретарше, вспомнив о ее дне рождения в самый последний момент. Для Рины это не годилось. Она моментально поняла бы, что цветы куплены наспех. Кроме того, лейтенанту в самом деле хотелось презентовать ей что-то необычное, такое, что передавало бы эмоции, которые он, как и все мужчины, давно научился в себе подавлять. Деккер чувствовал страшную усталость и разочарованность в самом себе. Он привык считать себя невосприимчивым к женским уловкам. После развода он словно спрятался в крепкой раковине с кондиционированным воздухом и решил, что прошлое должно послужить ему хорошим уроком и научить его уму-разуму. «Ни одна стерва никогда больше не будет так надо мной измываться», — говорил он сам себе. Когда Деккер познакомился с Риной, ему сразу же стало ясно, что она настоящее, редкое сокровище. Тем не менее он не торопил события, продолжая встречаться с другими женщинами до тех пор, пока не понял, что действительно нужен ей так же, как она ему. И даже когда Рина сказала, что хочет съездить в Нью-Йорк, чтобы все как следует обдумать, это не слишком его обеспокоило, хотя, когда она вернулась, он очень обрадовался. Однако и в этой радости присутствовала некая выжидательная осторожность. Вообще, как бы ни складывались его отношения с Риной, Деккер все время оставался на удивление спокойным. Кровяное давление неизменно было в норме. Спал он крепко, аппетита не терял. Период ухаживания прошел весьма гладко. Никаких требований к нему Рина не предъявляла, ничего не навязывала, за исключением одного — ее религиозных воззрений. Это действительно был непростой вопрос, но когда удалось разрешить его, дальше все пошло как по маслу. Разумеется, Деккеру, поскольку так хотела Рина, пришлось смириться со статусом ортодоксального еврея, соблюдающего все правила и обычаи, не работающего по субботам, верного семьянина. У него не было выбора. В противном случае о браке с Риной не могло быть и речи, а он очень-очень хотел на ней жениться. Правда, Деккер никогда не относился слишком серьезно к взятым на себя обязательствам, да Рина и сама была достаточно здравомыслящей женщиной, воспитанной в традиционном духе. Она заботилась о доме и детях, муж обо всем остальном. Обычная старомодная семья, Деккер это вполне устраивало. Он даже гордился своей ролью образцового мужа и отца, несущего бремя ответственности за родных и близких. И вот теперь он понял, что попросту занимался самообманом. Встреча с Жанин, поражающая открытой сексуальностью, заставила его понять, что может сделать с ним чувственная женщина. Но если Жанин подошло бы сравнение с соблазнительной сексуальной киской, то Рина в этом плане была настоящей кровожадной тигрицей. Временами Деккер, просыпаясь по ночам, думал о ней, предаваясь фантазиям. Его желание было настолько сильным, настолько захлестывало все его существо, что ему даже не нужен был физический контакт с Риной, чтобы достичь оргазма. Достаточно было лишь закрыть глаза и представить ее лицо. Теперь он знал, что ради Рины готов абсолютно на все. Если бы между ними вдруг встал другой мужчина, он пошел бы на что угодно, лишь бы ее удержать. Солгал бы, украл, может быть, даже убил. Осознав это, Деккер вдруг разом вспотел. Весь его образ настоящего мужчины, хорошего семьянина, был только видимостью, которая существовала исключительно благодаря Рине. После Джен он не стал ни умнее, ни лучше. Просто ему повезло, невероятно повезло. Он встретил свою роковую женщину, и, на счастье, душа у нее оказалась такой же прекрасной, как и внешность. «Слава Богу», — подумал Деккер. «Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя».